Часть 4. Все остальное. Глава 15. Сон и бессонница. Сон – лучшая форма медитации. Далай-лама. Сон – это самое лучшее, что есть в жизни, кроме выпивки. Уильям Клод Филдс. Засыпание. Естественный и прекрасный процесс. Я говорю «естественный», потому что при соответствующих условиях тебе достаточно просто лечь и ничего не делать. Сон придет сам. Мне нравятся процессы, не требующие никаких действий. Если овладеть искусством сна, он может дать тебе много хорошего. Сон дарит бодрость и ясность мышления. Выспавшись, мы обычно выглядим посвежевшими, хотя бывает по-всякому. Вначале дам совет тем, кто и так спит неплохо, но все же хотел бы лучше отдыхать за ночь. Перед сном, прежде чем лечь в постель, выполняй КС в течение 2-5 минут. Это прекрасный способ смыть поверхностный стресс, накопившийся за день. Твое тело сможет распустить все те крохотные узелки, которые оно наплело за день, и переключить ум в нейтральную позицию, когда все, чего хочется, это широко зевнуть и откинуться на подушку. Затем ляг в кровать и соскользни в неземное блаженство глубокого сна. Однако многим людям заснуть нелегко. Раньше я тоже страдал бессонницей, но сейчас сплю как младенец. Хотя всякий родитель скажет, что это не очень удачная метафора. Существует много причин для бессонницы. Избыточное потребление стимулирующих препаратов, плохое питание, малоподвижный образ жизни. А еще смена часовых поясов, гормональный дисбаланс или другие медицинские проблемы, например, боль или психоэмоциональное напряжение. Список длинный, и кажется просто несправедливым, что такая важная и приятная штука, как ночной сон, может быть так легко нарушена. Бессонница — это симптом, так что если вам не спится по ночам, нужно прежде всего выяснить первопричину и устранить ее. Если вы пьете слишком много кофе, ограничьте себя. Если ведете малоподвижный образ жизни, заведите привычку ходить перед сном на прогулку. Если же не удается решить проблему и даже выяснить, в чем она состоит, тогда самое время обратиться к КС. Одна из самых распространенных причин бессонницы — эмоциональный стресс. Иногда ты точно знаешь, что тебя волнует, а иногда не имеешь ни малейшего представления. КС прекрасно работает в обоих случаях. Гармонизируя все ваше существо, эта процедура легко проникает во все уголки ума, где скрывается стресс. Для общего стресса я рекомендую регулярно выполнять КС в течение целого дня. Вы можете проводить либо минутные сеансы, либо намного более продолжительные, по 10-30 минут. Мне нравится проводить продленный сеанс сразу же после пробуждения. Такой сеанс дает мне заряд на целый день. АКС перед сном, по-видимому, помогает сбалансировать гормональную активность в организме. В частности, регулирует выработку мелатонина шишковидной железой, которая управляет нашими внутренними часами. Бывает, что-то не дает нам покоя, и мы никак не можем заснуть, а потом еще и просыпаемся по нескольку раз за ночь. Может быть, вы разругались с начальником, может, вам нечем платить по счетам, или ваша юная дочь вытатуировала на руках и шее портреты участников своей любимой группы — heavy metal. А кульминацией всей этой дивной композиции служат скрещенные барабанные палочки на лбу. Она говорит, что будет любить их до конца жизни, и вам почему-то не спится. Стресс способен вывернуть ваш ум наизнанку. Мысли носятся в голове, расплывчатые, как лопасти вентилятора. И мы умоляем себя всего о нескольких минутах блаженной внутренней тишины. Самое время для КС. Квантовое смещение помогает нам успокоить мысль путем простого наблюдения за ней. Нам уже знакомо бессмысленное состояние чистого осознания, и мы видели, как мысли кротко собираются вокруг эйфа чувства. Этот процесс работает и во времена стресса, но несколько иначе. Выполняя КС в стрессовой ситуации, вы обнаружите, что ощущения несколько иные, чем в спокойной обстановке. Когда ваши мысли грохочут, словно пулеметные очереди по железной крыше, то в ходе КС можно обнаружить, как эти мысли-пули проделывают дыры в вашем осознании. Мысли пролетают на вылет вместе с клочьями осознания, и вы порой на несколько минут просто забываете о процедуре КС. Это нормально. Даже если вы не чувствуете такого спокойствия, как обычно, исцеление все равно происходит. Вы убедитесь, что отходите от неприятного инцидента намного быстрее, чем без КС, даже если до конца успокоиться не удается. КС всегда приносит свои плоды, и мы чувствуем себя намного лучше, чем в том случае, если бы не проводили процедуру. Но ни в коем случае не нужно ставить успокоение чувств в качестве цели. Как вы уже знаете, это создаст внутреннюю полярность, силы, тянущие вас в разных направлениях. Да, конечно, очень хорошо было бы пребывать в состоянии безмятежности и не испытывать ни малейшего дискомфорта, но работа, направленная на обретение покоя, это все же работа, а значит, она противоположна покою. Все, что вам нужно, простое наблюдение. Смотрите и ждите. Когда отключаешь ток в вентиляторе, на остановку лопастей требуется некоторое время. То же самое происходит и в случае, когда пытаешься выполнять КС в состоянии сильного возбуждения. Эмоциональный стресс аналогичен электричеству, вращающему вентилятор мыслей. КС отключает стресс, но на то, чтобы мысли замедлились и остановились, все равно требуется время. Просто выполняйте КС без всяких ожиданий, и результат изумит вас. И, естественно, очень хорошо, если вы регулярно выполняете КС в спокойном состоянии. Тогда в стрессовые моменты вам будет намного проще войти в состояние чистого осознания и ощутить целебное воздействие эйфочувства. Помощь окружающим. При помощи квантового смещения мы можем помочь наладить сон и другому человеку, причем порой для этого достаточно нескольких минут. Если вы спите в одной кровати с жертвой бессонницы, просто положите руку ей на лоб, грудь или спину и выполните КС. Очень скоро его, ее дыхание станет более ровным и глубоким. Если ваш партнер даже и не заснет сразу, то КС уже само по себе принесет ему глубокий отдых. И, конечно, оно показано всем людям, которым не спится из-за какой-либо болезни. Также КС поможет ребенку, если ему трудно успокоиться перед сном или он просыпается среди ночи от кошмаров. Когда вы хорошо освоите процедуру КС, то сможете выполнять ее для своего ребенка, одновременно читая ему книжку перед сном. Глава 16. Правильное и неправильное питание. Из пищи рождаются все существа, а родившись, от пищи растут. Все существа питаются пищей, а когда умрут, пища питается ими. Тайтирия Упанишада. Когда желудок бунтует против тебя, ляг и успокой его тихими мыслями. Сэтчел Пейдж. Большинство людей уделяют питанию мало внимания. Мы воспринимаем принятие пищи как необходимое действие, приятное, но во многих случаях отвлекающее нас от другой деятельности, например, от работы. Мы, американцы, имеем привычку есть на бегу, спешно заталкивая в себя гамбургеры и буррито, пока наши машины ползут по переполненным улицам. Мы больше заботимся о том, чтобы еды было вдоволь, чем о ее качестве, об обстановке трапезы и, собственно, о процессе пищеварения. Диетологи утверждают, что большинство заболеваний вызваны или осложнены плохим пищеварением. Однако я не контролирую свое пищеварение, скажете вы. Я только глотаю еду, а пищеварение происходит само по себе. А я настаиваю на том, что вы способны значительно влиять на процесс пищеварения, и очень важным инструментом тут может служить квантовое смещение. Начнем с того, что пищеварение начинается во рту. Хорошо пережевывая пищу, вы смешиваете ее с важными энзимами и тем самым запускаете пищеварительный процесс еще до проглатывания. Рецепторы языка посылают в мозг важные сигналы, информацию о том, какая конкретно пища попала вам в рот. а мозг отдает команду желудку, чтобы он должным образом приготовился. Итак, во рту происходит много важного. Например, пережевывание совершенно необходимо для правильного переваривания и усвоения еды. Если не переживать пищу почти до жидкого состояния, она не переварится должным образом, что может повлечь за собой самые разные проблемы: аллергию, экзему, хроническую усталость, артрит, психические расстройства и так далее. У меня есть привычка наблюдать за тем, как люди едят. Я понимаю, что со стороны это выглядит странно, но в ресторанах и кафе во мне просыпается врач. И меня всегда удивляет то, как мало люди жуют. Некоторые просто набивают еду за щеки, совершают 2-3 жевательных движения, затем задирают подбородок и проглатывают. Ты практически видишь, как целые куски овощей, хлеба и мяса опускаются вниз по пищеводу, словно съеденная заживо добыча удава. Но как может повлиять на процесс приема пищи и пищеварения квантовое смещение? КС создает баланс. Чтобы нормально функционировать и не болеть, пищеварительная система организма должна быть сбалансирована, как, впрочем, и любая другая система. 30-секундное КС непосредственно перед трапезой настроит вас на прием пищи. Большинство процессов организма замедлится, а пищеварительная система приготовится перерабатывать еду. А еще я советую жевать дольше и медленнее. Если вы убедитесь, что забываете выполнять 30-секундное квантовое смещение непосредственно перед трапезой, тогда совершайте КС несколько раньше, когда еще только собираетесь пойти поесть. Осознайте свое эйфочувство, а затем позвольте уму подумать о предстоящей трапезе. Если хотите, можно задать намерение, чтобы пища оказала максимальную пользу и поддержку телу-уму. Если у вас есть какие-то проблемы с пищеварением, выполняйте КС всякий раз, когда чувствуете недомогание. Например, если вам стало нехорошо после еды из-за нарушения работы желчного пузыря, выполните КС. Вы будете изумлены. Такие симптомы, как тошнота, изжога и газы, могут пройти за считанные минуты или даже секунды. У меня был пациент, чей живот после каждой трапезы надувался, как воздушный шар. К этому добавлялась боль в желудке и газы. В результате человек просто не мог есть вне дома. Когда он выполнил КС впервые, результат проявился уже через несколько минут. Поначалу медленно, а потом и быстрее, круглое брюшко стало уменьшаться, прямо как масло на раскаленной сковороде. По мере того, как живот опадал, ширилась улыбка пациента. Кстати, у меня тоже появился повод облегченно улыбнуться. Газы прекратились. Он научился выполнять КС и теперь делает его самостоятельно. Его физическое состояние заметно улучшилось, как и душевное. Теперь он может в любой момент сходить в ресторан, чтобы насладиться изысканными блюдами и общением с друзьями. КС не только оказывает глубокое исцеляющее воздействие на тело, но и гармонизирует эмоции. Эмоции вроде тревоги и гнева негативно сказываются на пищеварении, а КС нейтрализует эмоции, отрицательно влияющие на процесс приема пищи и пищеварения. Душевное равновесие чрезвычайно важно как для переваривания, так и для усвоения пищи. Если мы что-то съели, это еще не означает, что питательные вещества в полной мере усвоятся клетками организма. Спешка или нервное возбуждение во время еды очень мешают питательным веществам достигать клеток. Если человек регулярно питается в стрессовой обстановке, это может привести к язве желудка, запорам или диарее, проблемам с желчным пузырем или поджелудочной железой, завороту кишок, воспалению карманов и складок кишечника, дивертикулит и другим недугам. Хотя люди часто не обращают внимания на свои пищевые привычки, те имеют огромное значение для общего состояния здоровья и тонуса. Причем то, что качество питания влияет на организм, мы еще кое-как понимаем, но не следует забывать, что еда, а также качество пищеварения и усвоения не менее важна и для ума, для эмоций и даже для общения. Я настоятельно советую выполнять КС перед каждой трапезой, или во время трапезы, или после трапезы, или до, во время и после. В конце концов, что вы теряете, кроме диспепсии? Помощь окружающим. Начнем с того, что людей уже само по себе успокаивает присутствие безмятежного сотрапезника. Если человек, сидящий за одним столом с вами, наворачивает ложкой так, как будто участвует в ярмарочном состязании по быстрой еде, и если он не настроен выполнять КС сам, ему может пойти на пользу, если КС выполните вы. Хотя квантовое смещение и не является энергетической техникой, оно приводит к образованию поля позитивной энергии вокруг того, кто его выполняет. И эта энергия непременно подействует и на окружающих. Постепенно ваш сотрапезник успокоится и станет вести себя более адекватно. Если вы видите, что негативное поведение не корректируется, тогда встаньте из-за стола, подойдите к человеку, положите руку ему на лоб и выполните КС. Такое поведение с вашей стороны непременно заставит его притормозить, пусть всего на миг, но он успеет почувствовать разницу. Между прочим, чем лучше человек осознает чистое осознание, тем больше покоя он излучает вокруг себя. Однако не думайте, будто сам по себе покой является барометром осознания. Это заблуждение. Бхагавад-гита, древний текст, поднимающий важнейшие общечеловеческие вопросы и отвечающий на них, подчеркивает, что мы не можем судить об уровне эволюции человека по его внешним проявлениям или потому, насколько комфортно мы себя чувствуем в его присутствии. Между тем, отталкивающее поведение за обеденным столом довольно надежный показатель недостаточного осознания. Итак, выполнив КС для своего сотрапезника, вы, вне всяких сомнений, поможете ему избавиться от негативных застольных привычек и от некоторых болезненных симптомов. Причем, чтобы выполнить для кого-то КС, вам даже не нужно спрашивать разрешения, ведь вы, собственно, ничего и не делаете, только осознаете осознание и смотрите, что происходит. Ваше намерение не сработает, если оно каким-то образом вредит человеку или среде. Так что вы свободны осуществлять КС по любому поводу, к чему я вас и призываю. Глава 17. Путешествие без усилий. Само путешествие важнее цели. Будда. Обойди хоть весь мир в поисках красоты, но ты ничего не найдешь, если изначально не несешь ее в себе. Ральф Уолдо Эмерсон. Некоторым людям путешествия приносят огромную радость, тогда как другим доставляют сплошные неудобства или даже пугают. Давайте рассмотрим все три случая по очереди и разберемся, как квантовое смещение может сделать путешествие более приятным и непринужденным. Хотя основное внимание я сосредоточу на путешествиях самолетом, все мои подсказки также применимы к путешествию на машине, корабле, поезде, ослике, страусе, пешком и так далее. Если вы любите полеты или хотя бы терпите их как необходимое зло, поскольку самолет переносит вас в место назначения быстро, в большинстве случаев, вам пригодятся мои подсказки, как при помощи КС сделать перелет более легким и приятным. При пересечении часовых поясов люди страдают от нарушения суточных биоритмов организма. Биоритмы регулируются крошечной областью мозга в гипоталамусе, которая называется suprachiasmatic nucleus. Наверняка эта информация нужна вам как кобыле пятая нога, но мне хотелось похвастаться тем, что я сумел загуглить слово «биоритмы». А вот еще один несомненный факт. При путешествии самолетом, особенно через часовые пояса, я много времени уделяю квантовому смещению. Первым делом КС, и только потом чтение, досужая болтовня с попутчиками и созерцание облаков. Мне нравится ощущение покоя, умиротворения и полноты, которое дает КС. Но самое важное то, что я прилетаю свеженьким. Достаточно зевнуть, потянуться, и я уже готов к покорению мира. Каким же образом КС помогает нам избавиться от последствий перелета через часовые пояса? Расскажу, что я думаю по этому поводу. В различных районах Земли действуют различные силы, за неимением лучшего слова, сменяющие друг друга приблизительно каждые 80 километров. В последнее время мы все больше узнаем об этих силах, вибрациях и вихрях, действующих на тонких уровнях, которые недоступны нашим органам чувств. Западная наука почему-то не уделяет должного внимания этим силам, а вот представители восточных культур и животные ощущают их достаточно отчетливо. Животные очень чувствительны к этим электромагнитным и более тонким силам и используют их на практике. Птицы пролетают многие и многие тысячи миль, ориентируясь по электромагнитным линиям Земли, и не сбиваются с курса. Если человек умеет правильно толковать поведение животных, то он может предсказать бурю или землетрясение. У нас с женой есть маленькая белая собачка породы шицу, Дейзи, которая часто начинает лаять у двери минут за 5 до того, как я возвращаюсь домой. А наблюдая за детьми, можно предсказать прибытие мороженщика. Для родителей это, конечно, не новость, а вот бездетным любителям мороженого такая информация может очень и очень пригодиться. Мой преподаватель трансцендентальной медитации Махариши Махеш Йоги учил, что эти тонкие силы, он называл их девами, влияют на проявление энергии в той или иной части мира. «Приблизительно каждые 80 километров, — говорил Махариши, — зона влияния одного девы сменяется зоной влияния соседнего. И так по всей Земле. Когда вы вырастаете в определенной местности, ваше тело-ум настраивается на местные законы. Именно поэтому, возвращаясь в места своего детства, вы чувствуете себя так комфортно. Обучаясь на преподавателя для глухих, я узнал, что хороший лингвист способен по речевым особенностям человека с точностью до 80 километров определить, где тот вырос. Местные энергетические законы уникальным образом формируют наши ум, тело и речь. Я всегда недоумевал, каким образом британские поселенцы, говорившие на одном и том же английском, со временем приобрели этот вязкий нью-йоркский акцент или протяжный мягкий говор обитателей Джорджии. Когда уезжаешь за пределы зоны влияния своего родного девы, тело вынуждено приспосабливаться к новым энергиям, и это стресс. Если путешествуешь пешком, то у тела есть достаточно времени, чтобы адаптироваться. При автомобильной поездке организму уже несколько труднее подстраиваться под быстро сменяющиеся тонкие энергии. А уж при воздушном перелете энергии мелькают так быстро, что тело-ум совсем выходит из равновесия. Если при этом еще и пересекаешь часовые пояса, то сюда добавляется дополнительный стресс из-за сбоя биоритмов. Если же во время перелета или путешествия на автомобиле вы выполняете КС, это помогает пребывать в гармонии со сменяющимися энергетическими законами. Осознавание чистого осознания создает своего рода сверхпроводящий свободный от трения поток, что позволяет стрессовым факторам проходить мимо вас и сквозь вас, не вызывая сбоев в функционировании нервной системы, клеточного метаболизма или мыслительного процесса. Путешествие все равно отнимает силы и энергию, но теперь вы хотя бы не вступаете в конфликт с законами природы. Выполняя КС при пересечении границы между сферами влияния разных девов, вы словно предъявляете должным образом оформленный паспорт, и вас никто не тормозит на таможне. Если вы боитесь перелетов, то КС и тут пойдет на пользу. Проведите длительный сеанс эмоционального КС перед выходом из дому, потом во время посадки, а затем еще и на борту самолета. Помните, нужно не отворачиваться от страха, но смотреть прямо на него, сохраняя при этом осознание чистого осознания. Вскоре внутри вас утвердится безмятежность, покой или другое проявление эйфочувства, а страх и тревога отступят. КС поможет и в том случае, если в самолете вас начинает тошнить. Возможно, поначалу тошнота на несколько минут усилится. Потерпите. Процесс исцеления уже запущен, и скоро вы сможете контролировать тошноту просто силой осознания. А еще я рекомендую КС при путешествии в автомобиле. Я редко включаю радио за рулем. Мне нравится тишина. Мой любимый попутчик — чистое осознание. В отличие от жены, оно никогда не делает мне замечаний по поводу того, что я гоню слишком быстро, и не упрекает в том, что я прозевал удобное место для парковки. «Это камень не в твой огород, радость моя. Мне вспомнилась совсем другая жена, вредная». Водите осознанно. Стоит преодолеть привычку к звуковому фону и выключить радио, и вы полюбите окутывающую вас тишину. Да, и по поводу парковки. Попробуйте также выполнять КС, когда ищете место для парковки или когда застряли в пробке. Просто сформируйте ненавязчивое намерение найти место или просвет в транспортном потоке, а потом забудьте об этом. И вы изумитесь тому, насколько эффективно работает ваше эйфочувство. Помощь окружающим. При помощи КС вы можете облегчить путешествие не только себе самому, но и своим спутникам. Правда, вам придется то и дело искать повод, чтобы отлучиться и надеть трико и плащ героя-спасателя по имени Человек КС. Например, самые распространенные проблемы в аэропорту — это утомительное нетерпение, раздражительность и синдром «я опаздываю на важное мероприятие». Вы можете помочь незнакомым попутчикам при помощи дистанционного КС. К друзьям и родственникам можно применить как контактное, так и дистанционное КС, как вам больше нравится. Дети раскапризничались? КС. Нужно сходить в туалет, но нет сил подняться со скамейки? КС. Голодны? Устали? Не здоровятся? КС, КС, КС. В первую очередь вспоминайте о КС и только потом обо всем остальном. КС всегда помогает и никогда не вредит. Наконец, его просто приятно выполнять. Глава 18. Преодоление финансовых трудностей. Деньги к нам придут сами. Главное — искать Царствие Небесного. А все остальное приложится. Мать Тереза. Сияние единственной теплой мысли мне дороже любых денег. Томас Джефферсон. Деньги — это благо и проклятие. Деньги в силах озарить человеческий ум и воспламенить страсть. Они символизируют одновременно милосердие и похоть, добро и зло. Когда их у нас появляется вдоволь, нам хочется больше. Но все же редко случается так, чтобы их по-настоящему не хватало. Все дела, касающиеся денег, как их приобретения, так и трат, действуют на нас по меньшей мере дестабилизирующе. Деньги — концентрированная энергия. Деньги, деньги, деньги. Существует ли более скользкая тема? На момент написания этой главы финансовая ситуация в мире выглядит отнюдь не радужно. Люди всего мира столкнулись с финансовыми проблемами. Мультимиллионеры теряют целое состояние, а граждане среднего достатка отчаянно барахтаются в болоте долгов, лишь чудом ухитряясь удерживать головы на поверхности. Финансовые проблемы требуют значительных затрат ментальной энергии. Нынешняя экономическая ситуация, как на индивидуальном, так и на государственном и мировом уровне, внушает многим тревогу и даже страх. Финансовые проблемы почти всегда имеют две составляющих. Первая — реальные экономические затруднения. Вторая — тревога или страх, порождаемые умом в связи с возникшей ситуацией. К обеим этим составляющим можно применить квантовое смещение. Давайте вначале обсудим вторую часть — эмоциональную. Мы уже знаем, что страх порождается двойственностью. Эго отделяется от осознавания чистого осознания и воспринимает мир как нечто отдельное от своего истинного «я». Ему приходится в одиночестве бороться против сонма воспринимаемых угроз его существованию. Я говорю «воспринимаемых» потому, что смена восприятия может превратить врага в друга. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы замечаете, что сотрудник, которого вы считали другом, действует как-то подозрительно, перешептывается с коллегами у вас за спиной, а при вашем приближении обрывает беседу. У вас могут появиться всякие нехорошие мысли об этом человеке. И вы будете относиться к нему настороженно до тех пор, пока однажды утром сотрудники не встретят вас на пороге радостными возгласами. «Сюрприз! Поздравляем с повышением!» И вот в мгновение ока внушавший подозрение коллега превращается в вашего лучшего друга. Как видите, все дело в восприятии, а восприятие есть производное от осознания. Когда эго не осознает чистого осознания, его восприятие сориентировано на нехватку. Желание получить больше, чем нам в действительности нужно, обусловлено тем, что эго безуспешно ищет наидрагоценнейшее из сокровищ — чистое осознание и его отражение в уме в виде эйфочувства. А эго, утвердившееся в чистом осознании, полностью завершено. У него нет потребности иметь больше денег, больше власти или больше любви. Когда мы ощущаем нехватку в деньгах, мы заодно чувствуем страх или одну из сопутствующих эмоций — тревога, неудовлетворенность и гнев. Очевидно, чувство страха не может решить проблему недостатка средств. Фактически, страх даже усугубляет эту проблему, порождая ментальный и физический стресс и мешая разумным попыткам наладить ситуацию. Страх сам по себе способен создать проблему там, где ее нет. Порой мы отчаянно боимся потерять деньги или близких людей в тех случаях, когда шансы такой потери предельно малы. КС позволяет быстро и эффективно избавиться от страха перед финансовыми затруднениями. Оно погашает долги эго в единственной по-настоящему твердой валюте — чистом осознании. И страх сменяется безмятежностью. Далее я привожу рассказ одной женщины из Австрии, которую практически парализовал страх из-за финансовых затруднений. Я вначале обучил ее КС, а затем провел с ней один дистанционный сеанс. Вот что она мне написала. «Беспокойство по поводу денег омрачало мою жизнь уже довольно долго. И вот однажды мне посчастливилось прослушать лекцию доктора Кинслоу на эту тему, после которой он провел сеанс КС. Для начала доктор Кинслоу велел мне оценить силу моего страха по поводу денег по 10-бальной шкале. У меня получилась 10 с плюсом. Затем он научил меня выполнять КС. После нескольких минут выполнения этой техники я снова попыталась оживить внутри себя эмоции, касающиеся финансовых проблем. Результат меня удивил и обрадовал. Все эти эмоции показались далекими-далекими. От прежних мучительных чувств не осталось и следа. С тех пор они больше не терзают меня. Потом доктор Кинслоу провел для меня дистанционный сеанс. Мы прорабатывали решение моих финансовых затруднений. После дистанционного сеанса на смену тревогам и страху пришло глубочайшее умиротворение. Теперь чувствую себя уверенно и больше не волнуюсь по поводу денег. Я очень изменилась. Огромное спасибо». И это было совсем легко. Без особых усилий КС избавляет нас от того, что обычно является наихудшей составляющей финансовых сложностей — от тяжелых эмоций. А теперь давайте обратимся к реальным обстоятельствам, приведшим к сокращению доходов. Нам нет нужды вдаваться в подробности. Пусть за нас это сделает чистое осознание, воспринимаемое через призму истинного «я». Самое сложное при выполнении КС ради достижения конкретного результата — выбросить этот ожидаемый результат из головы. Нам кажется нелогичным просто отступить в сторону и ждать, безучастно созерцая, как разворачиваются обстоятельства, тогда как силы мира вроде бы работают против нас. Однако это именно то, что нужно. Ждать и наблюдать нелогично лишь с точки зрения ума, стремящегося манипулировать происходящим ради своей выгоды. Так что вы стоите перед выбором либо использовать ограниченные ресурсы собственного ума, которым движет страх перед неудачей, либо выполнить КС и безмятежно позволить своему истинному «я» пользоваться безграничными ресурсами мироздания. Итак, готовы ли вы нырнуть в ничто? Позаботьтесь о том, чтобы вас не беспокоили в течение 5-10 минут, и сядьте в удобное кресло. Выполните КС и ощутите эйфочувство. Осознайте его. Когда осознаешь, возникает ощущение, что эйфочувство усиливается, но оно всегда одинаково сильно, а ваше ощущение зависит только от степени осознания. Когда осознание станет очень ясным, а эйфочувство обретет полноту, сформулируйте очень простое намерение в настоящем времени. Формулировка должна быть несложной и позитивной. Например, финансовая свобода или достижение финансовых целей. Не жадничайте. Если вы сделаете все правильно, истинное «я» даст вам намного больше, чем вы ожидаете. Если хотите, представьте себе, что занимаетесь каким-то приятным делом, которое символизирует для вас отсутствие денежных затруднений. Однако выполняйте все это непринужденно и без ожиданий. Развлекайтесь. Если вам мешает страх и беспокойство, тогда предварительно проработайте эти эмоции при помощи КС. Самое сложное — оставаться в стороне и просто наблюдать, каким образом истинное «я» все улаживает. Это не означает, что вы сами не работаете для того, чтобы расплатиться с долгами. Вы должны делать все необходимое. После тишины общения с истинным «я» наступает время динамической активности в мире. Делайте все, что считаете нужным, но оставайтесь открытым для новых нежданных возможностей. Возможно, вам предложат неожиданные и даже странные варианты. Обдумывайте их как следует. Даже если они не дают немедленного решения вашей проблемы, возможно, они ведут к этому решению как-то косвенно. Так работает истинное «я». Будьте готовы. Впоследствии, оглядываясь назад, вы изумитесь тому, как пролегла ваша дорога. Она окажется намного проще и интереснее, чем вы планировали, и намного успешнее. Поделюсь личным опытом. 2 года назад я потерял работу. У меня был очень большой долг, а шансы найти новую работу для такого немолодого человека, как я, казались весьма призрачными. Я был опустошен и подавлен. Как раз тот случай, когда особенно полезно квантовое смещение. Через месяц после увольнения я открыл КС и начал работать с самим собой и с другими. Одна из первых проблем, которыми я занялся, было мое финансовое положение. Несколько месяцев спустя я написал «Секрет мгновенного исцеления» и выполнил КС для того, чтобы книга обошла мир, распространяя этот необычайно сильный целительный метод. Сейчас, работая над этой новой аудиокнигой, я вижу, что все семена, которые я посеял тогда, на ранних этапах моей работы с КС, теперь дали обильные всходы и расцвели. У меня нет и не было возможностей сделать все это самостоятельно. Оглядываясь назад, я не перестаю изумляться тому, сколь причудлив был путь к осуществлению моих намерений. Непредвиденные дары, помощь от незнакомцев и просто везение. Но результат был заложен уже в самом начале. Мне удалось в большинстве случаев не стоять на пути у своего истинного «я» и не мешать его работе. Когда я пытался взять бразды правления ситуацией в свои руки, я только создавал ненужное напряжение и тормозил безупречно налаженный процесс. А теперь и вы получили эту технологию, простую и светлую истину, позволяющую воплотить ваше самое заветное желание. И это желание состоит в том, чтобы освободиться от желаний и расслабиться в ласковых объятиях своего истинного «я». Помощь окружающим. При помощи КС вы сумеете помочь людям справляться как с эмоциональной составляющей их финансовых проблем, так и с практическими затруднениями. Работа с эмоциями подробно рассказана в главе 8 «Исцеление негативных эмоций». А для проработки специфических обстоятельств пусть человек сформулирует те намерения, которые я описал ранее, или же это можете сделать для него вы. Помните, не нужно усложнять. Чистое осознание любит простоту. Глава 19. Дети. Поиск правды и красоты — это та сфера деятельности, где нам позволено оставаться детьми всю жизнь. Альберт Эйнштейн. Самая интересная информация поступает от детей, поскольку они не умолкают, пока не скажут все, что знают. Марк Твен. Прелестная малютка Мартина и свирепый людоед. Дело было давным-давно в одном маленьком городке, где жили очень деятельные люди. Город располагался под горой, а сразу за горой — прекрасное синее озеро. Через озеро был перекинут длинный-предлинный деревянный мост. Настолько длинный, что с одного конца второй просто не разглядеть. Горожане были постоянно очень и очень заняты. Чем? А разными делами. Разносили почту, строили дома и писали бесконечные столбцы цифр, стараясь не упустить ничего важного. А еще они любили вкусно поесть. Пончики, кексы, мороженое. Особенно по нраву им было мороженое. С ромом и изюмом. Каждое воскресенье деятельные жители городка собирались на главной площади под огромным дубом и беседовали о прекрасном синем озере за горой. Вспоминали истории о людях, побывавших на озере много лет назад и поведавших о его красотах. Они рассказывали о прозрачных глубинах, где обитают смешливые пестрые рыбы-кошки, которые то и дело подплывают прямо к лодке и переворачиваются на спину, чтобы им почесали брюшко. Рассказывали об утках и черепахах, которые поют песенки, нежась на солнце. О рыбах-собаках, которые лают и машут хвостами в такт пению. Занятым жителям города очень нравились эти воскресные байки об озере. Однако на следующий день они забывали о разговорах и снова погружались в свою неустанную деятельность до следующего выходного. В этом трудолюбивом городке жила счастливая тихая девочка, которую звали прелестная малютка Мартина. У нее были длинные пшенично-солнечные волосы, живописно плескавшиеся по плечам всякий раз, когда она поворачивала голову. Ее глубокие карие глаза блестели, когда были открыты, словно вода в солнечных лучах. И, наверное, когда закрыты, тоже. Прелестная малютка Мартина ходила, опираясь на маленькие деревянные костыли, поскольку ножки у нее были очень-очень слабенькими. Но, похоже, девочка не обращала на это особого внимания и беззаботно играла с другими детьми с утра до вечера. Она никогда не жаловалась и не сетовала на то, что не может бегать и прыгать, как другие сверстники. Встречая людей, прелестная малютка Мартина приветствовала их открытой улыбкой и искренней радостью в голосе. Одна из причин, почему прелестная малютка Мартина была так счастлива, состояла в том, что отец с матерью поделились с ней мужеством, научили свою дочку жить без страха. Если девочке все же случалось испугаться неистовой бури с громами и молниями за окном или же чудовища, якобы поселившегося у нее под кроватью, она вспоминала то, чему научили ее отец с матерью. И страх отступал, и боль в ногах отступала. Даже если во время игры она спотыкалась и падала со своих костыликов, царапая ладошки и коленки, то и здесь она делала то, чему научили ее мама с папой. И боль уходила. Родители называли этот способ квантовым смещением. Но прелестная малютка Мартина предпочитала называть его своим счастливым убежищем. Девочка любила отправляться в счастливое убежище и нередко делала это даже тогда, когда не чувствовала ни боли, ни страха. Именно благодаря этому люди говорили, что в ее глазах поселился рассвет. Каждое утро прелестная малютка Мартина расчесывалась перед зеркалом, 100 движений гребешком, напевая песенку. «Дидли-ду, дидли-ди, посмотрите я какая, девочка совсем большая, волосы до пояса, дидли-дидли-дидли-ду. Прелестная малютка Мартина была очень вежливой и необычайно любознательной. Ей нравилось задавать вопросы. Иногда она спрашивала: «А откуда берутся облака? Какое число самое последнее? Почему я не умею летать, как птицы?» Будь ее воля, прелестная малютка Мартина, раскинув руки, парила бы под самыми небесами, а устав, ложилась бы на какое-нибудь пушистое облако и смотрела бы оттуда на жителей деятельного городка, суетящихся внизу, словно муравьи вокруг сахарного кубика. Однажды, в воскресенье, когда старшие рассказывали свои неизменные истории о прекрасном синем озере, прелестная малютка Мартина потянула за рукав самого старшего из старших и спросила своим тихим голоском: «Простите меня, почтеннейший, но почему бы нам не нагрузить корзины пончиками, кексами и вишневым лимонадом, от которого щекотно в носу, и не отправиться за гору, чтобы устроить пикник на берегу прекрасного синего озера?» Над площадью повисла тишина. Все взрослые вдруг стали очень и очень серьезными, а старший из старших ответил: «Мы не можем пойти к прекрасному синему озеру, потому что под длинным-предлинным мостом живет свирепый людоед». Он признался девочке, что взрослые никогда не говорят о людоеде, потому что не хотят пугать маленьких детей. Ростом это чудище, как двое взрослых мужчин, а толщина у него, как у старого дуба, под которым все они, собственно, сейчас и сидят. Кожа у него пурпурная с зелеными пятнами, скользкая, бугристая и зловонная. С кривых зеленых зубов космами свисает лапша, потому что чудовище никогда не чистит зубы. В общем, примерская тварь. Дыхание великана имеет запах тунца, брокколи и грязных носков. Один глаз у людоеда красный, а другой — черный. Чудовище, не оборачиваясь, видит, что происходит у него за спиной, поэтому его невозможно застать врасплох. Многие храбрецы уходили на битву с ним, но никто не вернулся. А зовут монстра людоед Эго. Тем вечером папа перед сном прочел прелестной малютке Мартине книгу о добрых старых деньках, когда под мостом через прекрасное озеро еще не было людоеда Эго. Девочка очень хотела, чтобы все опять стало по-прежнему, и жители города смогли бы устраивать пикники на берегу. Поэтому, как только петушок прокричал свою рассветную песню, а из-за дальних гор засияли первые рассветные лучи, малышка выскользнула из-под одеяла и тихонечко оделась в мягкие туфли и уличную одежду. Подхватив свои деревянные костыли, прелестная малютка Мартина неслышно вышла из дому и пустилась в долгий путь за гору к длинному-предлинному мосту через прекрасное озеро. По пути она слушала, как птицы в гнездах поют своим птенцам: «Эй вы, сони, просыпайтесь, и за завтрак принимайтесь мармелад с чесночком и вчерашним червячком». Девочка смеялась вместе с деревьями, которым утренний ветерок щекотал листья. На лужайке неподалеку от норы старого барсука она сорвала солнечную ромашку и пошла себе дальше по проселочной дороге, ведущей к длинному-предлинному мосту. Добравшись до моста, прелестная малютка Мартина остановилась и опасливо огляделась, как обычно делаешь ты сам, когда собираешься перейти улицу, где могут ездить машины. Все было спокойно. Девочка предположила, что людоед Эго познакомился с какой-нибудь милой людоедшей, и они поженились под высоким-превысоким мостом в большом городе где-то за дальними горами. А потом они переехали в хороший дом под респектабельным-пререспектабельным мостом, чтобы родить себе парочку маленьких людоедиков и завести домашнего румпель-думпельшника, лучшего друга людоедов. Девочка осторожно подошла к длинному-предлинному мосту и вслушалась. Ничего. Она вгляделась вперед, но так и не увидела противоположного конца моста. Тогда малышка пошла вперед. Стоило ей ступить на мост, как раздался низкий рокот, страшный и глубокий, как будто он доносился из темного подземелья. Мост закачался, хотя вода под ним оставалась совершенно спокойной и прозрачной. Вместо того, чтобы бежать, прелестная малютка Мартина, я, кажется, говорил, что она очень смелая девочка, спросила своим тихим голосочком: «Кто там под мостом?» «Это я, людоед Эго», — прорычал сердитый голос. «Хочешь, я тебя съем?» «Нет», — ответила прелестная малютка Мартина с содроганием. «Я просто хочу познакомиться». «А ну-ка катись отсюда, пока я не слопал тебя на завтрак в прикуску со змеями, водорослями и поливитаминами». Прелестная малютка Мартина очень испугалась, однако сразу же укрылась в свое счастливое убежище. И больше ей уже не было страшно. Она собралась с духом и сказала с притворной строгостью: «Никуда я не пойду, пока ты не выйдешь ко мне и не поздороваешься, как подобает джентльмену». Мост содрогнулся еще сильнее, и на этот раз громовой рев людоеда Эго долетел до самых дальних гор, прокатившись и над родным городком малышки. Все жители выскочили на шум прямо в пижамах, расплескивая на землю кофе из чашек. Все, кроме одного фермера, который уже давным-давно доил своих коров. На лицах жителей была тревога, в голосах — нервные нотки. Тут из дома прелестной малютки Мартины выбежали ее родители и заголосили: «Ах, где же наша девочка? Нет ее в кроватке. Ушла, даже не позавтракав». Жители стали искать прелестную малютку Мартину по всему городу, но не нашли. Тогда старший из старших сказал: «Боюсь, она отправилась к длинному-предлинному мосту через прекрасное озеро за горой». Горожане согласились со старшим и стали вооружаться. Брали в руки метлы и теннисные ракетки, надевали боксерские перчатки. Один мужчина даже вынул хлипкий меч из руки памятника Горацию, победителю-людоеда, который стоял на площади под старым дубом. Пока горожане вооружались и решали, кто пойдет в первых рядах на выручку прелестной малютке Мартине, девочке тоже скучать не приходилось. Девочка так и стояла одной ногой на мосту, а из донной тины поднимался людоед Эго, чтобы сожрать ее. Он медленно-медленно выбирался из-под длинного-предлинного моста, и по телу его стекала илистая вода. Переваливаясь из стороны в сторону, как это свойственно людоедам, он подошел вплотную к малышке. Эго раздулся огромным уродливым склизким пузырем. С его зубов, похожих на осколки зеленого стекла, действительно свисали длинные космы из несвежей зловонной лапши. Они пересекали слюнявый подбородок, едва не доставая до крошечного личика девочки, отважно глядящей на чудище. «Я тебя съем!» — проревел людоед. Прелестной малютке Мартине снова стало страшно, но она находилась в своем счастливом убежище, поэтому страх посетил ее лишь на миг и сразу же исчез. Она просто стояла на месте, заложив руки за спину, и не говорила ни слова. Девочка знала, если кто-то злится, следует вначале дождаться, когда он перестанет орать, и только потом есть смысл говорить. Но старый свирепый людоед не унимался. «Беги прочь, малявка, а не то я тебя съем!» И тут прелестная малютка Мартина тихо-тихо задала вопрос, который поставил людоеда Эго в тупик. «Почему?» «Почему?» — взвыло чудовище, обдавая девочку своим зловонным дыханием. «Почему? Что значит «почему»?» «Почему вы хотите меня съесть?» — спокойно спросила малышка. А потому... Я хочу тебя съесть потому...» Но закончить людоед не смог. Его ум не нашел ответа. На самом деле его ум вообще опустел. И это было необычно, потому что у людоеда эго всегда были мысли. Мысли о том, как бы наловить маленьких девочек на обед. О том, как бы набрызгать грязи на белые простыни и потоптаться по пестрым бабочкам и набить пасть жратвой. Мысли были самые разные, но сейчас его ум был совершенно пуст. И знаешь что? Ему было приятно без мыслей. Я сейчас немного запутался, но у меня есть веская причина. Просто никак не вспомню», — растерянно бормотал людоед эго. «Но я знаю, что причина есть». Однако он был уже далеко не так уверен в этом, как минуту назад. И тогда прелестная малютка Мартина задала ему вопрос, от которого у чудища едва не подкосились ноги. «А чего вы хотите больше всего на свете?» Казалось бы, совсем простой вопрос, но почему-то, вопреки всем усилиям ума, ответы казались не совсем верными. Хочет ли он получить сокровище на зависть царям? Нет. А может быть, он хочет слопать прелестную малютку Мартину? Тоже нет. Ему чем-то понравился этот бледный человеческий детеныш. Или он хочет побольше еды? Новый уютный мост? Красную пожарную машину с мигалками? Нет, нет и нет. Сколько ни думал людоед, он не мог понять, чего хочет больше всего на свете. Может быть, ничего? Людоед эго посмотрел на спокойное невинное лицо прелестной малютки Мартины и смутился, потому что ему не хотелось никому причинять вреда. Под его взглядом девочка достала руки из-за спины и вручила людоеду эго солнечную ромашку, сорванную по пути. В уголке великанского глаза набухла огромная зеленая слеза, прокатилась по щеке и упала на прибрежный песок, оставив в нем небольшой кратер. «Не плачьте, господин людоед», — сказала прелестная малютка Мартина. «Я научу вас отыскивать счастливое убежище внутри, и тогда вам больше никогда не придется грустить». И научила. Ему казалось, что его сердце становится все больше и больше, словно наполненный гелием воздушный шарик. Казалось, оно вот-вот заполнит всю грудь, и тогда людоед сможет воспарить к небесам. Впервые в жизни он был по-настоящему счастлив и испытывал огромную благодарность к прелестной малютке Мартине за то, что она провела его в это счастливое убежище. Затем великан глубоко поклонился и указал своей огромной зеленой рукой вдоль длинного-предлинного моста. Он произнес ласковым голосом, от которого у прелестной малютки Мартины на душе стало хорошо, как никогда прежде. «Проходи, если хочешь». И она пошла. Тем временем горожане медленно шествовали по дороге к прекрасному озеру, чтобы спасти прелестную малютку Мартину от старого свирепого людоеда. Они пока еще не знали, что девочка уже идет по длинному-предлинному мосту на другой берег прекрасного синего озера. Шли долго, потому что те, кто оказался в передних рядах, то и дело искали причины, чтобы немного поотстать. 23 горожанина остановились, чтобы завязать шнурки на ботинках. 14 человек натерли мозоли и присели отдохнуть. У семерых начался приступ радикулита. 11 вдруг вспомнили, что забыли потушить огонь в очаге, и поспешили обратно в свой деятельный городок. Причем большинство из этих последних были мужчины, которые в жизни никогда не стряпали, но в тот момент они вправду поклялись посвятить остаток жизни кулинарии, если только сумеют избежать встречи с беспощадным людоедом эго. Наконец горожане прибыли к длинному-предлинному мосту над прекрасным синим озером и увидели великана. Он стоял у начала длинного-предлинного моста и нюхал ромашку. Всем сразу стало ясно, что это ромашка прелестной малютки Мартины, потому что ни одному уважающему себя людоеду не придет в голову сорвать хрупкую ромашку самостоятельно, а тем более нюхать ее. Горожане очень огорчились и заодно испугались. Один из них закричал: «Что ты сделал с прелестной малюткой Мартиной?» «Я позволил ей пройти по длинному-предлинному мосту», — ответил людоед Эго. «Лжец!» — закричал кто-то. «Ты ее сожрал!» И все остальные стали ему поддакивать, крича и потрясая своими щетками и теннисными ракетками. «Честное слово», — проговорил озадаченный людоед. «Она пошла на тот берег прекрасного синего озера». Ярость в горожанах взяла верх над страхом, и они двинулись на людоеда Эго. Мужчина с хлипким мечом стоял во втором ряду. Он очень надеялся, что успеет сбежать, пока чудище будет пожирать передних. Меч-то у него кое-какой был, а вот отвага отсутствовала начисто. И все же очень хотелось прослыть первым смельчаком в городе. Тут людоед Эго сделал шаг навстречу горожанам, желая показать им ромашку и сказать, что этот цветок подарила ему прелестная малютка Мартина. И еще показала ему счастливое убежище и стала его другом. Он хотел поведать им о том, как эта девочка очистила его ум от плохих мыслей, и о том, как внутри у него возникли странные чувства, от которых радостно и хочется помогать людям, а не вредить. Когда великан шагнул навстречу горожанам, бойцы из переднего ряда шарахнулись в стороны, а задние ряды продолжали напирать сзади, вытолкнув вперед человека с хлипким мечом. Он споткнулся и упал, случайно ткнув людоеда Эго мечом под левую коленную чашечку. Если бы вас или меня ткнули хлипким мечом под коленную чашечку, было бы больно, но мы бы быстро оправились, промыв рану и перевязав ее бинтом. Однако с людоедами дела обстоят совсем иначе. Левое колено — единственное уязвимое место у людоеда, а старый хлипкий меч — единственное оружие, которое может его убить. Под ошеломленными взглядами горожан людоед Эго упал, схватившись лапами за коленку, а потом произошло нечто совсем странное. Тело людоеда стало дымчатым, как будто бы превратилось в ангельскую пыль. Затем оно преобразовалось в свет и просто растаяло в воздухе. Только что тут был великан, и вдруг бух, нет его. После удара мечом у людоеда Эго возникло дивное ощущение, словно его сердце и вправду расширилось, и он стал подниматься в небеса. Возносясь, людоед Эго бросил взгляд вниз и увидел человека с мечом. Тот стоял перед горожанами, потрясая своей убогой железкой, и вопил: «Я победил! Благодаря воинской сноровке и хитрости я убил старого свирепого людоеда. Я первый смельчак в городе. Теперь вы все должны регулярно дарить мне подарки и вечно возносить хвалу». А потом произошла одна странная штука. Правда, горожане уже устали удивляться, поскольку весь этот день был полон неожиданностей, а ведь еще даже время полдника не подошло. С отважным меченосцем стало твориться нечто такое, отчего горожане дружно отшатнулись и в один голос выдохнули: «Ох!» Мужчина со старым хлипким мечом, похвалявшийся своей отважной победой над свирепым людоедом, вдруг стал меняться прямо на глазах. Кожа его покраснела и пошла зелеными пятнами. На ней проступили бугры и слизь. Появился резкий запах. Во рту у него отросли кривые зубы, похожие на битое зеленое стекло, с которых свисала старая прокисшая лапша. Изо рта потянуло смрадом, словно кто-то смешал тунца, брокколи и грязные носки. Глаза изменили цвет. Один стал красным, другой — черным. Горожане зароптали, указывая на него пальцами. «Людоед Эго! Людоед Эго!» Старый хлипкий меч выпал из лап новоявленного чудовища и канул в прозрачные глубины прекрасного синего озера. Больше его никто не видел. А хвостун и вправду превратился в старого гадкого людоеда. Ему стало так стыдно, что он метнулся прочь и спрятался под длинным-предлинным мостом. Той же ночью он выбрался из-под моста и ушел далеко в дальние горы, где и поселился в пещере подальше от глаз людских. Тут произошла еще одна странная штука. «Ладно, ладно, я понял. Это будет уже последняя странная штука в сказке. Я обещаю». По мосту с противоположного берега прекрасного синего озера шла малютка Мартина. Причем она была еще прелестнее, чем прежде. И вы не поверите, она шла без костылей. Горожане подбежали к девочке и подхватили ее на руки. Отец с матерью целовали дочурку, несказанно радуясь, что она жива. «Где ты была?» — спрашивали все наперебой. «Сейчас расскажу. Вы только успокойтесь», — отвечала прелестная малютка Мартина. И вот что она поведала людям о своем путешествии по длинному-предлинному мосту. «Я шла долго-предолго и уже даже подумала, что не смогу дойти до конца моста на своих-то костылях. Я остановилась, чтобы вглядеться в воду прекрасного синего озера, и увидела в глубине мерцающих рыб, которые пели и играли среди цветущих подводных цветов. Все было необычайно красиво, и хотелось остаться, но тихий голосок в сердце велел идти дальше. И я пошла. Я шла, шла, шла, и, наконец, увидела противоположный конец моста. Дойдя, я огляделась, но передо мной было лишь ничто. Я в течение некоторого времени вглядывалась в ничто, но так ничего и не увидела. Тогда, сойдя с моста, я вступила в эту страну ничто и вдруг ощутила покалывание в ногах. Они как будто растворились. Ощущение не было неприятным. Наоборот, прекрасным, как будто я вошла в теплую ванну, но не намокла. Затем мои ноги растворились совсем, превратившись в ничто. Потом точно так же превратилось в ничто все остальное тело — живот, грудь, руки и голова. Не знаю, как долго я там пробыла, хотя я и не спала. Я бодрствовала, однако не видела и не слышала ничего. Внезапно я обнаружила себя снова стоящей на длинном-предлинном мосту лицом к дому. Костыли лежали рядышком на мосту, но теперь они мне были не нужны. Поэтому я просто оставила их там. Я начала долгий путь домой. И тут произошло кое-что еще. Мои ноги оторвались от моста, и я воспарила в небо. Вверх, вверх, вверх, словно птица. Я летала. Я летела над чистыми водами прекрасного озера. Однако все, что могла видеть, это отражение истинного я, глядящее на меня. Это было так чудесно. Я чувствовала себя невероятно отважной, умной и очень-очень счастливой. Я была исполнена любви ко всему на свете. Казалось, что мое счастливое убежище разрослось, охватив собой весь мир. Я взлетела высоко к небу и ничуть даже не устала. Я прыгала по упругим облакам, и казалось, что волосы мои вот-вот слетят с головы, как шапка. Было очень весело. Потом я легла на большое пушистое облако и стала смотреть прямо в небеса. Вдруг мимо меня пролетел дивной красоты ангел. У него были огромные крылья из огненных перьев, а с зубов свисала бахрома. Я бы подумала, что это лапша, если бы она не была соткана из ангельского света. Проплывая мимо, он послал мне воздушный поцелуй и скоро исчез в вышине. Потом я перевернулась на живот и стала смотреть с облака вниз. Знаете, что я там увидела? Я увидела прекрасное синее озеро с длинным-предлинным мостом, ведущим в страну ничто. А еще я увидела всех вас. Вы стояли у входа на мост и были очень печальны. Поэтому я спустилась вниз посмотреть, что случилось. И вот я тут. Вижу, вы все очень счастливы. А от этого счастлива и я. Горожане отправились в обратный путь. Прелестная малютка Мартина держала за руки родителей. Девочка с любовью посмотрела вначале на маму, потом на папу. А когда она увидела их обоих одновременно, в сердце ее проснулась бесконечная любовь. Вначале любовь охватила только родителей, а потом распространилась и на остальных жителей маленького деятельного городка. От этого все вдруг почувствовали себя очень счастливыми, а настойчивая потребность заниматься бурной деятельностью куда-то исчезла. Прелестная малютка Мартина вместе с мамой, папой и всеми горожанами вернулись в свой мирный городок. И после того все они жили долго и счастливо. А на берегу прекрасного синего озера, возле входа на длинный-предлинный мост, на том самом месте, где упала в песок слеза людоеда Эго, выросла одинокая солнечная ромашка. Конец. Как научить ребенка квантовому смещению? Ум ребенка естественным образом сориентирован на осознание эйфочувства. Но это становится все менее очевидно по мере того, как ребенок растет. Таков результат влияния его окружения, родителей, учеников и даже других детей. Все они непрестанно ориентируют ребенка на обретение контроля над окружающим миром. Подрастая, ребенок отказывается от полной беспомощности и свободы младенчества и получает взамен все большую способность структурировать и организовывать свое окружение и людей. Он учится мириться с навязанными ему границами. Такой рост необходим и полезен. Нам нужно научиться самодостаточности. Только так мы можем обрести прочную связь с истинным «я». Мы должны уметь адекватно отвечать вызовам взрослого мира. Проблема не в этом. Проблема в том, что, научившись контролировать свою жизнь, нам следовало бы опять вернуть себе утраченные радости детства. Естественное осознание своего истинного «я». Будучи предоставлен сам себе, ребенок погибнет. Ему необходимо обучиться искусству выживания. После того, как соответствующие навыки развились, ребенок становится взрослым. Но чтобы завершить жизненный цикл, этому взрослому нужно опять вернуться в волшебный мир детства и возобновить знакомство с собственным истинным «я». И тогда две половинки соединяются воедино. Внутренний ребенок становится взрослым, а взрослый обретает черты ребенка. Результатом такого преобразования становится свобода, умеющая признавать определенные границы, объединение всего самого лучшего, что есть в обоих мирах. Из-за невежества или из-за лени большинство взрослых не возвращаются в детство. Это второе по тяжести преступление, какое только может совершить взрослый человек. А первое преступление — держать детей в неведении об их истинном «я». Все беды человечества, буквально все наши беды, исчезнут за одно поколение, если наши дети научатся быть свободными взрослыми, полностью осознающими собственное истинное «я». Этот тончайший уровень мироздания — дом эйфочувства. Сделайте верный выбор. Научите своего ребенка, всех детей, с которыми вам доведется общаться, простым правилам «я-сознания». Дайте им шанс стать свободными уже сейчас, а затем сохранить эту свободу во взрослой жизни. Пусть они узнают о своем истинном «я», этом поле постоянства, которое пронизывает собой все перемены. Дайте им величайший дар, какой они только могут получить, а затем отступите в сторону и наблюдайте, как на земле воцаряется мир. С какого возраста следует обучать ребенка квантовому смещению, зависит от самого ребенка. Начинать следует после того, как малыш научится идентифицировать свои чувства. Иными словами, прежде чем знакомить ребенка с КС, следует научить его различать позитивные и негативные чувства. Само по себе обучение чувствам может быть особенно ценно для мальчиков, поскольку культурная среда часто поощряет их подавлять свои эмоции, чтобы соответствовать образу мужчины. Если ребенок умеет распознавать свои чувства, значит, он готов овладевать квантовым смещением. КС для детей. Займись с ребенком тем, что пробуждает в нем позитивную реакцию, рождая веселье, радость, восторг, любовь и тому подобное. Чем спокойнее эмоции, тем проще ребенку заглянуть внутрь себя. Поэтому радость и любовь предпочтительнее, чем восторг и веселье. Очень хорошо подходит для наших целей чтение книжки, где персонажи проявляют чувства. Например, сказка «Прелестная малютка Мартина» и «Свирепый людоед». Когда ты видишь, что ребенок испытывает позитивную эмоцию, попроси его назвать эту эмоцию. Затем попроси его посидеть тихо, наблюдая, ощущая эту эмоцию, и посмотреть, что получится. Пусть делает это в течение всего лишь 5-10 секунд, поскольку детский ум очень скоро захочет отвлечься на другие вещи. Обрати внимание малыша на то, что при спокойном наблюдении своих чувств тихая радость внутри растет. Ты видишь, насколько радостнее становится внутри, когда ты спокойно наблюдаешь приятное чувство. Попроси ребенка понаблюдать радость или другое эйфочувство, которое он испытывает, и рассказать, что происходит. Возможно, он напишет тебе свои мысли или чувства или расскажет историю. Пусть говорит приблизительно в течение минуты, а потом останови его и спроси, ощущает ли он по-прежнему приятное чувство. Малыш ответит утвердительно. Попроси его снова вглядеться в это приятное чувство и обратить внимание на то, как оно порождает внутри ощущение радости и счастья. Проводи такие процедуры не только во время приятных занятий, например, чтение книжки. Вскоре тебе будет достаточно просто предложить ребенку заглянуть внутрь себя в поисках приятного чувства, и он сразу же его ощутит. Через некоторое время ребенок осознает, что это радостное ощущение, эйфочувство, присутствует в нем всегда. Тогда он принесет эту радость во взрослую жизнь и поделится со всем миром, которому так не хватает эйфочувства. Начало.